Глава 30. В начале следующего месяца мы собираемся на совещание. Все на месте, кроме Лу. Боб говорит, что Лу сейчас подойдет. Я сажусь за стол и начинаю нетерпеливо ерзать. Чтобы не выбрасывать время попусту в ожидании Лу, я интересуюсь ситуацией с отгрузкой заказов. «Что по заказу Бернсайда?» — спрашиваю я. «Первая отправка ушла по графику», — отвечает Донован. «А все остальное?» «Таких проблем, которые требовали бы обсуждения здесь, нет», — говорит Стейси. «Блоки управления прибыли с опозданием на день, но у нас было в запасе достаточно времени, чтобы сделать сборку, не задерживая отправку. А партию этой недели мы получили от поставщика вовремя». «Отлично! Последняя информация по уменьшенным размерам партий?» «Поток стал даже лучше», — отвечает Боб. «Превосходно», — говорю я. И тут появляется Лу. Он опоздал, так как заканчивал подбивать цифры по прошлому месяцу. Лу садится и смотрит прямо на меня. «Ну?» — спрашиваю я. «Мы сделали 15%?» «Нет», — отвечает он. «Мы сделали 17%. Частично благодаря Бернсайду. Следующий месяц тоже выглядит нормально». Затем Лу подводит итоги нашей работы за второй квартал. «Теперь мы имеем прочное положительное сальдо. Материально-производственные запасы составляют около 40% от того, что было 3 месяца назад. Проход вырос вдвое». «Что ж, мы прошли длинный путь, не так ли?» — говорю я. Когда на следующий день я возвращаюсь с обеда, на моем столе лежат 2 хрустящих белых конверта с лого дивизиона «Юнивер» в левом верхнем углу. Я открываю один конверт и разворачиваю плотный лист бумаги. Письмо небольшое, всего 2 коротких абзаца и подпись Билла Пича внизу. Это поздравление по поводу заказа Бернсайда. Я вскрываю второй конверт и вижу, что второе письмо тоже от Пича. Оно тоже короткое и по делу. В нем мне официально предписывается подготовить отчет о деятельности завода, который будет заслушан в штаб-квартире. Улыбка, с которой я читал первое письмо, становится еще шире. 3 месяца назад это второе письмо повергло бы меня в отчаяние, поскольку я предполагал, что на основе этого отчета будет решаться дальнейшая судьба нашего завода. Я ожидал какой-то официальной оценки, и теперь меня это не пугает. Наоборот, я хочу, чтобы она была сделана. О чем нам сейчас беспокоиться? Черт возьми, это просто отличная возможность показать, чего мы добились. Проход растет вместе с увеличением числа клиентов, которых поставляет нам отдел маркетинга. Материально-производственные запасы составляют малую талику того, что было раньше, и продолжают уменьшаться. С увеличившимся объемом работы и количеством деталей, на которые распределяются затраты, наши операционные расходы сократились. Мы делаем деньги. На следующей неделе я и мой начальник отдела кадров Скотт Долин на 2 дня уезжаем на конфиденциальное совещание директоров заводов дивизиона, которое проводится в Сент-Луисе группой, отвечающей за отношения между администрацией и профсоюзами. Обсуждается в основном необходимость достижений уступок со стороны различных профсоюзов по вопросам зарплаты. Это совещание для меня абсолютно бесполезно, поскольку в Берингтоне нет особой необходимости в снижении зарплаты. Я не испытываю никакого энтузиазма относительно большинства предлагаемых стратегий, зная, что это может вызвать трение с профсоюзом и привести к забастовке, тем самым сведя на нет весь достигнутый нами прогресс по обслуживанию клиентов. Я уже не говорю о том, что совещание плохо организовано и заканчивается практически без принятия каких-либо серьезных решений. Я возвращаюсь в Берингтон. Около 4 часов дня я вхожу в офисное здание. Дежурная на проходной машет мне рукой, просит задержаться. Она говорит, что Боб Донован хотел видеть меня сразу же, как только я появлюсь. Я прошу его разыскать, и через несколько минут Боб торопливо заходит в мой кабинет. «Что случилось, Боб?» «Хилтон Смит», — коротко отвечает он. «Он сегодня был на заводе». «Смит был здесь?» — переспрашиваю я. «Зачем?» Боб качает головой. «Помнишь про ту видеосъемку с роботами, о которой шла речь пару месяцев назад?» «На ней же поставили крест», — замечаю я. «И возродили к жизни», — говорит Боб. «Только теперь вместо Гренби — Хилтон. Поскольку он директор, отвечающий за производительность дивизиона. Утром я подошел взять кофе из кофемашины в проходе «Б» и увидел телевизионную группу, идущую по заводу. А к тому времени, когда я выяснил, что они здесь делают, Хилтон Смит уже стоял рядом со мной». «Выходит, никто не знал, что они должны приехать?» — спрашиваю я. Боб говорит, что об этом знала Барбара Пен. Она занимается связями с работниками. «И что, ей не пришло в голову сообщить кому-нибудь?» — интересуюсь я. «Понимаешь, они слишком поздно предупредили об изменении планов», — объясняет Боб. «А поскольку ни тебя, ни Скотта не было на месте, Барбара решила заняться этим сама, уладила вопросы с профсоюзом и все организовала. Она разослала всем служебную записку, но ее получили только сегодня утром». «Нет ничего лучше инициативы», — бормочу я себе под нос. Дальше Боб рассказывает мне о том, как телевизионщики Хилтона стали устанавливать оборудование перед одним из роботов. Не перед тем, который делает сварку, а перед другим, который штабилирует материалы. Но тут возникла проблема. Робота совершенно нечем было занять. Не было материалов, не было и работы. На видеопленке о производительности робот, естественно, не мог стоять просто так, ничего не делая. Донован и пара его помощников обшарили весь завод в поисках того, что он мог бы штабилировать. На это у них ушел почти час. Смиту наскучило ждать, и он стал бродить по заводу. У него не ушло много времени, чтобы кое-что заметить. «И когда мы вернулись с материалом», — продолжает Боб, «Хилтон стал задавать всякие вопросы насчет размера партий. Я не знал, что ему ответить, поскольку понятия не имел, что ты сказал им в штаб-квартире, и... Ну, в общем, я подумал, что ты должен об этом знать». Я чувствую спазм в желудке. И тут как раз звонит телефон. Я снимаю трубку. Это Этан Фрост. Он звонит из штаб-квартиры. Фрост сообщает, что разговаривал с Хилтоном Смитом. Я прошу Боба извинить меня, и он уходит. После того, как Донован закрывает за собой дверь, я пару минут разговариваю с Этаном и иду вниз к Лу. Выйдя в коридор, я начинаю отбивать чечетку. Через два дня из штаб-квартиры на завод прибывает аудиторская проверка. Команду возглавляет заместитель главного бухгалтера-контролера дивизиона Нил Кравиц. Ему под 50, и я еще не встречал никого, кто славился бы таким железным рукопожатием и полным отсутствием юмора. Команда располагается в конференц-зале и практически сразу же обнаруживает, что мы поменяли основу для определения себестоимости продуктов. «Это противоречит общепринятой практике», — оторвавшись от сводных таблиц, заявляет Кравиц, окидывая нас пронзительным взглядом поверх очков. Лу сбивчиво объясняет, что да, это, может быть, не совсем соответствует правилам, но у нас были веские причины для расчета себестоимости на основе двух последних месяцев. «Расчет на этой основе дает намного более достоверное представление», — добавляю я. «Извините, мистер Рога», — говорит Кравиц. «Мы должны следовать общепринятым стандартам». «Но завод на самом деле изменился!» Все пять сидящих за столом бухгалтеров неодобрительно смотрят на Лу и на меня. В конце концов я качаю головой. Пытаться взывать к ним абсолютно бессмысленно. Они не хотят знать ничего, кроме своих бухгалтерских стандартов. Аудиторская команда делает перерасчет по всем нашим показателям, и теперь картина выглядит так, будто наши затраты возросли. Когда аудиторы удаляются, я звоню Питчу, пытаясь опередить их, но оказывается, что Билл неожиданно уехал. Я пробую связаться с Фростом, но его тоже нет. Одна из секретарей предлагает соединить меня со Смитом. единственным из директоров, находящимся на месте, но я неблагодарно отказываюсь. В течение недели я жду грозы из штаб-квартиры, но она так и не приходит. Лу получает от Фроста выговор в виде служебной записки, предупреждающей его о необходимости придерживаться утвержденных правил, и официальное распоряжение переделать наш квартальный отчет в соответствии со старыми стандартами расчета себестоимости и представить его до моего доклада. А Пич молчит. И вот мы с Лу сидим над переделанным месячным отчетом. Настроение у меня отвратительное. При расчете на основе старого фактора себестоимости до 15% мы не дотягиваем. Мы сможем отчитаться об увеличении конечного результата только на 12,8%, а не на 17%, как Лу рассчитал изначально. «Лу», — умоляюще говорю я, — «а хоть немножко подправить невозможно». Он качает головой. «Теперь Фрост будет тщательно проверять все представленные нами цифры. Я больше ничего не могу сделать». И тут я обращаю внимание на шум за окном кабинета, который становится все громче и громче. «Упа, упа, упа, упа, упа!» Я смотрю на Лу, он смотрит на меня. «Это что, вертолет?» — спрашиваю я. Лу встает и подходит к окну. «Точно, вертолет. И он садится на нашу лужайку», — сообщает он. Я подхожу к окну, когда вертолет уже касается земли. Поднятый струей от пропеллера над шикарным бело-красным вертолетом взвивается вихрь пыли и сухой травы. Лопасти еще крутятся, когда открывается дверь, и из вертолета выбираются двое мужчин. «Первый смахивает на Джонни Джонса», — замечает Лу. «Это и есть Джонни Джонс», — говорю я. «А кто тот? Второй?» «Второго я не узнаю. Я смотрю, как они пересекают лужайку и идут через парковочную площадку. Что-то в фигуре, походке, самодовольной манере держаться этого тучного седого мужчины вызывает смутные воспоминания о какой-то давней встрече. И тут до меня доходит. «О, Боже!» вырывается у меня. «Не думаю, что ему понадобился вертолет, чтобы добраться сюда», — замечает Лу. «Это хуже, чем сам Бог», — говорю я. «Это Баки Бернсайт». Прежде чем Лу оказывается в состоянии вымолвить хоть слово, я несусь к двери. Заворачивая за угол, я влетаю в кабинет Стейси. Она, ее секретарь и еще несколько человек, с которыми она проводит совещание, стоят у окна и наблюдают, что происходит у вертолета. «Стейси, быстро! Мне нужно с тобой поговорить, прямо сейчас!» Она подходит к двери, и я вытягиваю ее в холл. «В каком состоянии модели 12 для Бернсайда?» — спрашиваю я ее. «Последняя отправка ушла 2 дня назад», — говорит она. «По графику?» «Абсолютно», — отвечает она. «Партия ушла, как обычно, без проблем, так же, как и предыдущие». Я опять срываюсь с места, промямлив ей через плечо «спасибо». «Донован!» У себя в кабинете его нет. Я притормаживаю у стола секретаря. «Где Боб?» — спрашиваю я. «Кажется, пошел в туалет», — отвечает она. Я залетаю в туалет и нахожу Боба за мытьем рук. «По заказу Бернсайда?» — спрашиваю я его. «Были какие-нибудь проблемы с качеством?» «Нет», — говорит Боб, ошарашенно глядя на меня. «Ничего, о чем было бы известно мне». «А любые другие проблемы по этому заказу?» Продолжаю допрашивать его я. Донован вытаскивает бумажную салфетку и вытирает руки. «Нет, все работало как часы». Я приваливаюсь к стене. «Тогда какого черта он здесь делает?» «Кто?» — спрашивает Боб. «Бернсайд», — отвечаю я. Он только что приземлился на своем вертолете. И Джонни Джонс с ним. «Что?» «Пошли», — говорю я. Мы идем на проходную, но там никого нет. «Сейчас здесь проходил мистер Джонс с клиентом?» Спрашиваю я у дежурной. «Двое мужчин из вертолета?» — уточняет она. «Нет, я видела, что они пошли сразу на завод». Мы с Бобом несемся из коридора в коридор и сквозь двойные двери влетаем в оранжевый свет и производственный гул завода. Один из мастеров замечает нас и, не дожидаясь вопроса, машет рукой, показывая, в каком направлении отправились Джонс и Бернсайд. Мы несемся дальше по проходу, и тут я замечаю их. Бернсайд подходит ко всем, кого видит, и пожимает руки. «Честное слово! Он пожимает руки, хлопает каждого рабочего по плечу, что-то говорит и улыбается!» Джонс идет рядом с ним и делает то же самое. Как только Бернсайд отпускает чью-то руку, ее тут же пожимает Джонс. Они подходят ко всем, кого видят. Наконец Джонс замечает нас, легонько похлопывает Бернсайда по плечу и что-то говорит ему. Тот широко улыбается и размашистыми шагами направляется ко мне с протянутой рукой. «А вот человек, которого я особенно хочу поздравить!» — возвещает он громовым голосом. «Я решил оставить самое приятное под занавес, но вы вынуждаете меня сделать это сейчас. Как дела?» «Спасибо, мистер Бернсайд. Все в порядке?» «Рога, я прибыл сюда, чтобы пожать руку каждому работнику твоего завода!» — грохочет Бернсайд. «Вы проделали чертовски громадную работу, чтобы выполнить наш заказ! Чертовски хорошую работу!» «Те засранцы продержали заказ 5 месяцев, но так и не смогли его выполнить. А твои люди закончили все за 5 недель. Вы, должно быть, приложили неимоверные усилия!» Прежде чем я успеваю что-нибудь ответить, в разговор вмешивается Джонс. «Мы с Баки обедали сегодня, и я рассказал ему, что вы отложили все, чтобы сделать его заказ, и что каждый здесь действительно работал с полной самоотдачей». «Да мы просто делали все, что могли», — отвечаю я. «Ничего, если я продолжу?» — спрашивает Бернсайд, намереваясь продолжить с рукопожатиями. «Конечно нет», — отвечаю я. «Это не повредит вашей эффективности?» — спрашивает он. «Нисколько. Успокаиваю я его. Можете продолжать?» Поворачиваясь к Доновану, я вполголоса говорю. «Быстро пришли сюда Барбару Пен. Пусть возьмет фотоаппарат, который мы используем для заводских новостей, и побольше пленки!» Боб рысью несется назад в офис, а мы с Джонсом идем следом за Баки по проходам и втроем пожимаем руки всем, кого видим. Джонни буквально дрожит от возбуждения. Когда Бернсайд уходит вперед так, что не может нас услышать, он поворачивается ко мне и спрашивает. «Ты какой размер туфель носишь?» 10,5, отвечаю я. «А что?» «Я должен тебе пару», — говорит он. «Да ладно, Джонни, брось ты», — говорю я. «Ал, знаешь, что я тебе скажу? На следующей неделе мы встречаемся с его людьми по долгосрочному контракту на модель 12. 10 000 единиц в год». От услышанной цифры я чуть не падаю. «И когда я вернусь», — продолжает Джонни говорить на ходу, «я соберу весь свой отдел. Мы проведем новую кампанию по широкой рекламе всего, что вы тут производите. Поскольку во всем этом чертовом дивизионе твой завод единственный, кто может отправлять качественную продукцию в срок. С твоими сроками исполнения, Ал, мы вышибем с рынка всех! Благодаря тебе мы, наконец, превратились в победителей!» От его слов я сияю. «Спасибо, Джонни. Но только заказ Бернсайда не потребовал от нас никаких особых усилий». «Бернсайду об этом знать не надо», — предупреждает меня Джонни. Я слышу, как у нас за спиной разговаривают двое парней из почасовых рабочих. «Чей это они?» — спрашивает один. «Черт их знает», — отвечает второй. «Может, мы сделали что-нибудь особое?» Вечером накануне моего доклада о деятельности завода, после того, как я отрепетировал выступление и подготовил 10 копий отчета, мне не остается больше ничего, кроме как рисовать себе картины того, что может пойти не так. Я звоню Джули. «Привет», — здороваюсь я. «Слушай, завтра утром мне надо быть в штаб-квартире на совещании, и поскольку Форест Гроув почти по пути, я думал приехать и побыть с тобой сегодня вечером. Что скажешь?» «Конечно, приезжай. Вот здорово», — говорит она. Я пораньше ухожу с работы и сразу направляюсь в сторону главного шоссе. По левую сторону от шоссе тянется Берингтон. Плакат «Купите меня», красующийся на крыше высотного офисного здания, все еще на месте. Я кидываю взглядом город. 30 тысяч жителей, которого сейчас даже не догадываются о том, что завтра будет решаться маленькая, но важная часть экономического будущего того места, где они живут и дышат. Большинству из них нет никакого дела ни до завода, ни до того, что мы делаем. Конечно, если Юнивер нас закроет, они будут возмущены и напуганы, а если не закроет, то они о нас даже не вспомнят. И никого не будет интересовать, через что мы прошли. Как бы то ни было, проиграю я или выиграю, я знаю, что сделал все от меня зависящее. Увидев мою машину, подъезжающую к дому родителей Джули, Шарон и Дэйв несутся навстречу. Я снимаю костюм, переодеваюсь в домашнюю одежду и час играю с детьми, бросая летающую тарелку. Когда они окончательно меня выматывают, Джули предлагает сходить поужинать. У меня складывается впечатление, что она хочет со мной поговорить. Я наскоро привожу себя в порядок, и мы отправляемся. Когда мы проезжаем мимо парка, Джули вдруг говорит. «Ал, давай остановимся здесь ненадолго». «Зачем?» — спрашиваю я. «В прошлый раз мы так и не закончили нашу прогулку», — отвечает она. Я торможу. Мы выходим и идем по парку. Потихоньку мы доходим до скамьи у реки и опускаемся на нее. «По какому поводу завтрашнее совещание?» — интересуется Джули. «Отчет о деятельности завода», — говорю я. «Будут решать, что с ним делать». «Ясно. Как ты думаешь, что они решат?» «Мы не полностью выполнили то, что я обещал Биллу Пичу», — отвечаю я. «Кое-какие цифры выглядят хуже, чем они есть на самом деле. Из-за стандартов расчета себестоимости продуктов. Помнишь, я тебе рассказывал об этом?» Джули кивает, а меня на какую-то секунду опять захлестывает злость от всего того, что случилось в результате аудита. Но даже несмотря на это, у нас был хороший месяц. «Просто пока не видно, насколько фантастически хорош он был», — говорю я. «Но ты же не думаешь, что завод закроют?» — спрашивает она. «Не думаю», — отвечаю я. «Надо быть идиотом, чтобы закрыть нас только из-за роста себестоимости. Даже с этими дурацкими показателями мы все-таки делаем деньги». Джули берет мою руку и говорит. «Спасибо, что устроил мне тогда такой завтрак». Я отвечаю ей с улыбкой. «Ну, после того, как ты в 5 утра терпеливо слушала мои рассуждения, ты это заслужила». «Знаешь, когда ты рассказывал мне тогда... Я поняла, насколько мало знаю о том, чем ты занимаешься», — признается она. «Жаль, что ты почти ничего никогда мне не рассказывал». Я пожимаю плечами. Не знаю, почему я не рассказывал. Наверное, думал, тебе будет неинтересно. Или не хотел, чтобы ты переживала. «Я должна была больше спрашивать у тебя», — говорит Джули. «Боюсь, из-за того, что я так поздно возвращался, у тебя для этого было не очень-то много возможностей». «Когда ты не приезжал домой в те дни перед моим отъездом, я действительно принимала это на свой счет», — говорит она. «Я не могла поверить, что это никак не связано со мной. И где-то глубоко внутри думала, что ты просто нашел хороший предлог, чтобы не проводить со мной время». «Нет, Джули, совсем нет», — убеждаю ее я. «Когда происходили все эти кризисы, я считал, что ты должна понимать, насколько они серьезны. Мне нужно было больше рассказывать тебе». Она сжимает мою руку. «Я думала кое над чем из того, что ты говорил о нашем браке тогда, когда мы сидели здесь с тобой в прошлый раз», — говорит Джули. «Должна согласиться, ты прав. Долгое время мы на самом деле просто плыли по течению. Фактически течение медленно относило нас в разные стороны. Я видела, как с годами ты все больше и больше уходил с головой в работу. И чтобы как-нибудь компенсировать то, что я тебя теряла, я с головой уходила в создание домашнего уюта или проводила время с друзьями. Мы потеряли из виду что-то важное». Я смотрю на нее в мягком отблеске заката. Это ужасное милирование, которое она сделала в тот день, когда у нас полетел NCX-10, наконец отросло. Волосы стали густыми и ровными. Вернулся их натуральный темный цвет. «Ал», — говорит она, — «одно я знаю теперь наверняка. Я хочу, чтобы ты проводил со мной больше времени. Это всегда было для меня проблемой». Джули поворачивается и поднимает на меня голубые глаза. Меня захлестывает волна давно забытого чувства. «Я поняла, наконец, почему все это время не хотела возвращаться с тобой в Берингтон», — говорит она. «Дело совсем не в городе, хотя мне там не нравится. Дело в том, что с того времени, как я уехала, мы стали проводить вместе намного больше времени, чем раньше. Я хочу сказать, что когда мы жили под одной крышей, у меня было такое чувство, что ты воспринимал меня как нечто, само собой разумеющееся. А теперь ты даришь мне цветы. Ты делаешь что угодно, только чтобы быть рядом со мной. Ты находишь время для меня и детей. Ал, мне было очень хорошо все это время. Я знаю, так не может продолжаться вечно, и, наверное, мои родители уже начали от этого уставать. Но мне не хотелось бы, чтобы все это закончилось». Я начинаю чувствовать себя просто прекрасно. По крайней мере, мы оба точно знаем, что не хотим расставаться. Ал, я не могу сказать определенно, в чем заключается или должна заключаться наша цель, но я знаю, что мы в чем-то нужны друг другу. Продолжает она. Я знаю, что хочу, чтобы Шарон и Дэйв выросли хорошими людьми, и хочу, чтобы мы дали друг другу то, что нам нужно. Я обнимаю Джули. «Для начала неплохо», — говорю я. «Послушай, скорее всего, конечно, это легче сказать, чем сделать, но я очень постараюсь не воспринимать тебя как нечто само собой разумеющееся. Я хочу, чтобы ты вернулась домой. Но, к сожалению, тот сумасшедший ритм и то напряжение, из-за которых и возникли все наши проблемы, никуда не денутся. Они останутся. Я не могу игнорировать свою работу». «Я никогда тебя об этом не просила», — отвечает она. «Но только не игнорируй меня и детей, а я постараюсь понять твою работу». Я улыбаюсь. «Помнишь, давно, когда мы только поженились и оба работали, мы приходили домой и просто пару часов разговаривали, сочувствовали друг другу по поводу проблем и неприятностей, которые нам приходилось переживать за день?» Спрашиваю я. «Это было так здорово». «А потом появились дети», — продолжает Джули. «И ты стал все чаще задерживаться на работе». «Да, и мы потеряли эту привычку», — соглашаюсь я. «Может, попробуем заново?» «Было бы здорово», — отвечает она. «Ал, я знаю, то, что я оставила тебя тогда, выглядело очень эгоистично с моей стороны. Просто у меня закончилось терпение, прости». «Не надо чувствовать себя виноватой», — говорю я. «Я должен был уделять тебе больше внимания». «Но я постараюсь загладить свою вину», — произносит она, а потом с легкой улыбкой добавляет. «Раз уж мы пустились в воспоминания, помнишь нашу первую ссору и то, как мы потом пообещали друг другу, что всегда будем стараться смотреть на ситуацию не только со своей точки зрения, но и с точки зрения другого? Знаешь, за последние пару лет мы делали это очень редко. Я не против попробовать опять, если ты согласен». «Я согласен», — говорю я. Мы долго сидим, обнявшись. «Итак, хочешь выйти за меня замуж?» — спрашиваю я. Джулия откидывается у меня на руке и отвечает. «Ничего не имею против того, чтобы попробовать это во второй раз». «Но ты понимаешь, что идиллии не будет», — предупреждаю я. «И понимаешь, что мы все-таки будем иногда ссориться». «И, скорее всего, время от времени я буду вести себя эгоистично и хотеть, чтобы ты проводил со мной больше времени», — подхватывает Джули. «А ну его все к черту», — говорю я ей. «Поехали в Вегас и найдем себе мирового судью». «Ты что, серьезно?» — смеется она. «Ну, сегодня я не могу», — отвечаю я. «Завтра утром совещание». «А как насчет завтрашнего вечера?» «Да ты точно серьезно?» Не может поверить она. «С того времени, как ты уехала, я переводил всю зарплату на свой счет в банке», — И завтра мы с тобой как следует кутнем. Ладно, кутила. Улыбается Джули. Давай.